— спросил я. — Разве вы не заметили, что он больше не играет монаха? — Я заметил, что голос его изменился, — ответил Седлер. — Потом я пригляделся к фигуре в рясе и понял, что это совсем другой человек. Кажется, я удивился, почему Ферн больше не играет. И вот я сразу узнал в его костюме. Он постоянно поглядывал на зрителей. Я не стал говорить, что неопытные актеры часто так поступают. Настолько они взволнованы тем, что находятся на всеобщем обозрении. Вот так я заметил, что его роль взял кто-то другой. Но я подумал, что, может быть, у вас, профессиональных актеров, так принято менять лошадей на переправе. Обычно нет, — сухо ответил я. Я вам, впрочем, кое-что скажу, Николас. Тот парень, что играл брата Лоренцо во второй половине, я хочу сказать, что он не был уж так хорош. Вот. Вы говорите о Вильяме Шекспире? Все равно играл он не ахти как. Он не ожидал, что ему придется играть. И во всех случаях играть тогда, — возразил я, спрашивая себя, зачем я так стараюсь защитить Шекспира? И сознавая, что мои попытки его оправдать все равно выглядят очень бледно. Лучше ему заниматься сочинительством. Этот ваш Берберш был неплох в роли Ромео, очень бодр, однако. — Вы видели свою суженую на представлении? — Мою? — А, вы о Саре. Да, она была там вместе со Сьюзен. И с этой фурией, кормилицей, которой Роуд. Они сидели в галерее напротив. — Вы разговаривали? — Разговаривали. Мы помахали друг другу. Это не очень походило на поведение в духе Ромео и Джульетты. Двоих влюбленных, чинно машущих друг другу с противоположных концов двора таверны. Никаких тебе ударов молний. И все же я едва мог набраться смелости и спросить ведьма прямо, чувствует ли он страсть по отношению к Саре Констант. В ее чувствах, впрочем, у меня было мало сомнений. Я помнил улыбку, осветившую лицо на Брод-стрит. Сонная одурь. Вы поняли, что придется убить его, когда увидели, как он на вас смотрит? В том, что он знает, сомнений нет. Пожалуй, это был только вопрос времени, до того, как он сделал бы определенные открытия. Даже так случай застал вас врасплох. Это был рискованный момент для действий. Вы предпочли бы быть в своем облачении, в своих доспехах. Но еще опаснее было бы ничего не делать. Позволить доктору Ферну разоблачить вас. И нужно признаться, что риск и необходимость точно все рассчитать волновали вам кровь. Все чуть было не пошло прахом, но ясная голова и решительность вырвали успех из челюсти опасности. Уход доктор достоин сожаления, но рано или поздно это случилось бы. Итак, скоро после смерти возчика. Если судить за одним числом, следовало бы задержаться тогда на берегу потока, убедить, что человек скрылся в воде из виду, следовало завалить тело тяжелыми камнями. А так труп Хобби, должно быть, отнесло вниз по течению к большой реке. Так обнаружили его на рассвете. Он зацепился за упавшее дерево, там, где река мелеет у моста Фолибридж. Если повезет, отметины на Хобби припишут действию быстрого потока воды и неизбежным ударом о коряги и камни. В любом случае, судьи или коронер не будут очень тщательно исследовать труп. Закон не позволяет этого. В этом-то все и дело, не так ли? Я был достаточно встревожен смертью Хью Ферна, чтобы желать обсудить ее с Шекспиром. Возможно, с моей стороны это была наглость, но я выбрал его, потому что из всех старших именно он вытаскивал меня в прошлом из пары щекотливых ситуаций. Именно его я весьма уважал, и именно он охотнее всех готов был дать совет или подставить внимательное ухо младшим членам труппы. Также я верил, что Шекспир больше, чем кто-либо другой, был связан с тем, что произошло лично. Доктор Ферн был его другом, и слуги лорд Камергера находились в Оксфорде в основном благодаря этой дружбе. Вдобавок к этому Ферн досталась роль, которую должен был играть Шекспир. Сочинитель вместе с госпожой Девинант находился всего в нескольких ярдах от того места, где умер Ферн. Шекспир занимал комнату в таверне рядом